Глава 13. Рейгар. Оставив Лиру под охраной Чезаро и раскидав задание остальному экипажу, мы с братом проходим к стыковочному шлюзу, чтобы дождаться появления незваного гостя. А гость все не торопится появиться. Я раздраженно щелкаю хвостом. Ненавижу напыщенные явки дознавателей Союза. Абсолютному большинству из штата дознавателей разве что красную ковровую дорожку не раскатывают через весь стыковочный отсек. Я знал, что для выяснения обстоятельств о взломе пси-ядра на наш крейсер взойдет кто-то из самой верхушки. Кто-то из представителей Альфа-рас. Может, какой-то менталист? Дознавателей Союза я знал всех наперечет. Кого-то лично, кого-то из всеобщей базы. С нашим уровнем допуска положено знать таких персон. Но когда створки шлюза все же разъехались, и я увидел, кто именно зашел на наш крейсер, злоба взяла меня за горло. На миг перед глазами все пошло алыми пятнами. Это ж надо было, чтоб настолько не повезло. Глубокий космос. Лучше бы был кто угодно, только не он. И сразу раскинулись мысли о том, как бы скрыть от него Лиру. Потому что этот, если заподозрит, что она причастна к взлому ядра, вцепится зубами и не отпустит. «Спокойно, Рэй», — вклинился Дэмиан на нашу общую волну. «Он хоть и не менталист, но быстро прочитает тебя». «Я в курсе». Огрызнулся на брата и еле удержал на месте хвост, который рвался продемонстрировать весь эмоциональный спектр моего гнева и беспокойства. Алиф Центурион из расы атлантианцев, гуманоидная раса, сильные псионики, не менталисты, хотя скорость построения представителями этой расы сложных умозаключений действительно впечатляла. И Алиф — дознаватель экстра-класса. Мы с братом пересекались с ним пару раз. Не самый лучший опыт. Лучше бы пришел один из напыщенных, разжиревших высших чинов. Вместо этого подтянутого следака — лучшие ищейки Союза. Он стоял перед нами, цепко оглядывая наши с братом лица и позы, считывая одному ему известные крошечные детали. В Союзе негласно считалось, что от внимательных, почти черных глаз Алифа ничего не скрыть. В них словно затягивает все сущее, как в черные дыры. Мундир безупречно, педантично сидел на атлантианце, и вообще все в нем было раздражающе по уставу. Обувь идеально начищена. Длинные гладкие черные волосы с едва различимым синеватым отливом стянутый в низкий хвост. Выделялось только одно. В руке Алифа неизменная трость с синим мерцающим камнем. Алиф, разумеется, не нуждался в трости. Я знаю, что это какое-то хитрое оружие, но уж лучше бы была дань канувшим в лету традициям, когда аристократы-атлантианцы ходили с такими тростями в знак своего высокого положения. Если бы не Атлантийская революция 300 всеобщих циклов назад, семья Алифа до сих пор входила бы в число правителей Атлантиды, седьмой золотой планеты в секторе МИО-35. Из-за спины дознавателя робко показалась худая женщина гуманоидной расы средних лет. Жидкие белые волосы, флотская выправка, мундир по уставу, замученный взгляд — кипа бумаг и узкий планшет в охапке цепких рук. Вероятно, тоже атлантианка. Ассистентки у Алифа менялись раз в 3 месяца. Я слышал, он был начальник тиран. И мне стало даже жаль эту дамочку. Но каждый сам творец своей судьбы. «Приветствую, Вианы, от имени Союза». Белозубо улыбнулся атлантианец. Однажды я видел, как он с такой же улыбкой выкручивал подозреваемым пальцы из суставов. В неоновом свете наноламп его кожа отливала мягким белым золотом. «Благодарю за столь быстрое разрешение на стыковку». «Разве союзный крейсер спрашивал о разрешении?» Невольно зарычал я. «Приветствую», — перебил меня Дэмиан. «Алиф, Виана-ассистентка, добро пожаловать». Алиф кивнул снова, опираясь на свою нелепую имперскую трость с синим камнем. «Космический цирк. Неужели Союз не мог прислать какую-нибудь напыщенную инспекторскую морду, которому накрыть стол и включить трансляцию какого-нибудь межзвездного шоу? Вот и все расследование. А этот вездесущий атлантианец станет нашей огромной проблемой. И обещание этого в каждом псевдовежливом жесте, в каждом неприятно цепком взгляде, в каждом выверенном слове». Немолодая женщина-ассистент перехватила поудобнее документы и вымученно улыбнулась нам. «Мое имя Мирта, Вианы. Благодарю вас». Из рук ассистентки выпал листок. Атлантианец его ловко перехватил в полете и подоткнул обратно в общую кучу. «Повнимательнее, Мирта!» Изрек менторским тоном Алиф и сдержанно аристократичным шагом, в котором, однако, угадывалась военная выправка, двинулся нам навстречу. «Все еще пишешь от руки, Алиф?» Мой брат дружелюбно поздоровался с дознавателем рукопожатием, как принято у мужчин-атлантианцев. И как Дэмиану удается быть таким дипломатом? У меня вот, например, уже перед глазами темно от ярости. И я ломать комедию и жать руку ищейки не планировал. Сейчас он улыбается, а завтра уничтожит нас одной своей записочкой. Уничтожит Лиру. Может, осторожно инсценировать ему несчастный случай? «Именно так. Пишу от руки». Поддерживал светскую беседу Алиф. Меня и мое нейтральное на грани недовольного лицо дознаватель старательно игнорировал. «В наш век технологий ни в чем нельзя быть уверенным. Занес в планшет, считай, рассказал всей вселенной, без преуменьшения. Согласны?» Дэмиан рассмеялся. «Глубокий космос. Как же мне все это претит? А если еще точнее, дико бесит». «Рэй!» Тревожно позвал брат на нашей выделенной волне. «Серьезно, прекращай. Он почувствует». «Добро пожаловать, Виан-дознаватель!» Наконец выдавил я и оскалился. Как бы улыбнулся, но и сказал на всеобщем жестовом. «Только попробуй переступить дозволенную черту, дознаватель Союза. Не забывай, ты на шиарийском крейсере». «Благодарю». Атлантианец дипломатично не заметил мою вежливую угрозу. «Но давайте о делах, Вианы. Поступил сигнал о взломе ядра. Сами понимаете, это серьезно. На территории Союза все подобные случаи отслеживаются. Колебания пси-волн в ядре, взрыв которого способен образовать черную дыру, не может быть проигнорирован». «Колебание было на минимальной амплитуде». «И все же оно было. Я должен вернуться в цитадель Союза с чьей-то головой в мешке». На этот раз мы с Дэмианом оба напряглись. «Я не шучу», — продолжал дознаватель-атлантианец с отвратительно вежливой улыбкой, раздражающе постукивая по нанопластику пола своей нелепой, пафосной тростью. «С человеческой головой».